и выглядел совсем таким, как всегда. Истерика, подумал я. Следствие перекармливания и перевозбуждения. Поставив рюмку, я строго посмотрел на миссис Памфри. «Послушайте, ведь я об этом вас и предупреждал. Если вы по-прежнему будете пичкать Трики вреднейшими лакомствами, вы погубите его здоровье. Вы просто обязаны посадить его на разумную собачью диету и кормить его раз, от силы два в день, ограничиваясь очень небольшими порциями мяса с черным хлебом или немножко сухариков. А в промежутках решительно ничего. Миссис Памфри виновато съежилась в кресле. «Пожалуйста, пожалуйста, не броните меня. Я пытаюсь кормить его, как полагается, но это так трудно. Когда он просит чего-нибудь вкусненького, у меня нет сил ему отказать». Она прижала к глазам носовой платок, но я был неумолим. «Что же, миссис Памфри, дело ваше, но предупреждаю вас. Если вы и дальше будете продолжать в этом же духе, Трики будет оприпадываться все чаще и чаще». Я с неохотой покинул уютную гостиную и на усыпанный песком подъездной аллее оглянулся. Миссис Памфри махала мне, а Трики по обыкновению стоял на подоконнике, и его широкий рот был растянут так, словно он от души смеялся. По дороге домой я размышлял о том, как приятно быть дядей Трики. Отправляясь отдыхать на море, он присылал мне ящики копченых сельдей, а когда в его теплицах созревали помидоры, каждую неделю преподносил мне фунт другой. Жестянки табака бывали регулярно, порой с фотографией, снабженной нежной подписью. Войдя в двери Скелдейл-хауса, я словно вернулся в более холодный, более равнодушный мир. В коридоре со мной столкнулся Зигфрид. «И кто же это приехал? Если не ошибаюсь, милейший дядюшка Хэллиот. И что же вы поделали, дядюшка? Уж, конечно, надрывались в Барлби-Гридже. Бедняга, как же вы утомились! Неужели вы искренне верите, будто корзиночка с деликатесами к Рождеству стоит кровавых мозолей на ладонях?» Йоркшир — холодное место. Я даже сейчас помню, как ошеломило меня наступление первой зимы, которую я провел в Дарроуби. Выпал первый снег, и я еле полз вверх по склону вслед за лязгающими снегоочистительными машинами между белыми валами по сторонам дороги, пока не добрался до ворот старого мистера Стоукилла. Уже взявшись за ручку дверцы, я посмотрел сквозь ветровое стекло на совсем новый мир. Склон подо мной застилало белое одеяло. Оно лежало на крышах жилого дома и служб маленькой фермы. Белая пелена простиралась дальше, скрывая все знакомые приметы пейзажа. Каменные стенки между лугами, речку внизу. Все вокруг казалось новым, манящим, загадочным. Однако упоение сказочной красотой рассеялось, едва я вылез из машины, и на меня обрушился свирепый ветер. Он задувал с востока и нес с собой ледяное дыхание Арктики, которое казалось еще холоднее из-за колючей пыли, сорванной с белого снегового покрова. На мне была шуба и шерстяные перчатки, и все-таки ветер пронизывал меня до мозга костей. Я ахнул, привалился к машине, застегнул воротник и побрел туда, где скрипела и стучала калитка. Я кое-как открыл ее и пошел дальше. Обогнув коровник, я увидел мистера Столкила. Он вилами сносил навоз в кучи, и по белизне велись бурые полосы жижи. «А!» — пробурчал он, не выпуская изо рта недокуренную сигарету.